Мисс Хартнелл, для которой любой разговор ограничивается перемыванием чужих косточек, взглянула на меня подозрительно и недоверчиво. Пока она собиралась с мыслями, я воспользовался этой паузой, пожелал ей доброй ночи и быстро зашагал прочь. Я навестил прихожан в деревне и вернулся домой через садовую калитку, пробравшись мимо опасной засады, которая могла поджидать меня в саду мисс Марпл, хотя я не представлял себе, как до нее могли бы дойти новости о моем посещении миссис Лестрендж. Это было выше человеческих возможностей. Запирая калитку, я подумал, что надо бы заглянуть в сарайчик, который использовал молодой Лоуренс Реддинг за неимением мастерской, и поглядеть своими глазами на портрет Гризельды. Я и представить себе не мог, что в мастерской кто-то есть. Оттуда не доносилось ни звука, а мои шаги заглушала трава. Я открыл дверь и застыл на пороге, совершенно огорошенный. В мастерской оказались двое. Мужчина, обняв женщину, страстно ее целовал. Эти двое были художник Лоуренс Реддинг и миссис Протеро. Я поспешно отступил и скрылся в своем кабинете. Там я уселся в кресло, вытащил свою трубку и принялся обдумывать увиденное. Это открытие поразило меня, как гром с ясного неба, особенно после сегодняшнего разговора с Летицией. Я был в полной уверенности, что между ней и молодым человеком зародились какие-то отношения. Более того, я был убежден, что она и сама так думает, и я готов был дать голову на отсечение, что она не догадывается о чувствах художника к ее мачехе. Пренеприятнейший переплет. Я поневоле отдал должное мисс Марпл. Она-то не дала себя провести и достаточно точно представляла истинное положение вещей. Я абсолютно неверно истолковал красноречивый взгляд, который она бросила на Гризельду. Мне самому и в голову бы не пришло подозревать миссис Протеро. Было в ней что-то от жены Цезаря, которая выше подозрений. Спокойная, очень замкнутая. В такой женщине ни за что не заподозришь склонности к сильным чувствам.